Я вообще с банка ВТБ, меня зовут Яковлева Елена Константиновна, департамент срочного взыскания нет. Господи, вообще не жалеют вас. Сегодня масленица, тем более, да? Там все гуляют, а вы работаете. Вы блинов-то хоть поели По на обед? причине вы не оплатили до сих пор? Дело в том, что у меня просто закончились деньги. Что вы имеете в виду? Ну вот деньги, знаете, такие вот деньги, на которые люди что-то покупают, вот они у меня закончились. Вы же несколько раз за это время получали зарплату, то есть Ну анкеты да. были расставлены не в пользу банка ВТБ, а были потрачены на Не, что-то другое? мне нужно перестать есть и платить ВТБ. Или как? Я не пойму. Нет, почему же? Ага. А до этого же вы платили, то есть Ну вы, наверное, и на да. продукты в том Да. числе тратили, и на Да. кредит, а в этом Да. за эти 2 месяца что произошло? Так вот, я же говорю, закончились деньги. Вот они были и закончились.